Через минуту Грассиэла вошла за ним. Когда они сели за столик, Рикардо спросил, «Что бы ты хотела заказать, сестра?» «Молчание». Она выводила его из себя. Рикардо сказал официанту, «Два гаспачо и две порции сосисок». Когда принесли суп и сосиски, Грассиэла принялась есть то, что поставили перед ней. Он заметил, что она ела машинально, не получая от этого никакого удовольствия. Словно выполняла какую-то обязанность. Сидевшие за соседними столиками мужчины смотрели на нее во все глаза, и Рикардо не осуждал их за это. «Ее красота достойна кисти молодого Гойи», — думал он. Несмотря на то, что Грассиэла раздражала его своим мрачным поведением, каждый раз, когда Рикардо смотрел на нее, у него перехватывало дыхание, и он проклинал себя за романтические глупости. Она была загадкой, скрытой за непробиваемой стеной. Рикардо Мельядо знал десятки красивых женщин, но ни одна из них так не волновала его. В ее красоте было что-то таинственное. Нелепо, но он не имел ни малейшего представления о том, что скрывается за этой поразительной внешностью. Умная она или глупая, интересная или скучная, холодная или страстная. «Лучше бы она была глупой, скучной и холодной», — думал Рикардо. «Иначе я не перенесу, если потеряю ее. Как будто она когда-либо была моей. Она принадлежит Господу». Он отвернулся, опасаясь, что она почувствует, о чем он думает. Пора было уходить. Рикардо расплатился, и они встали. По дороге он заметил, что сестра Грассиэла слегка прихрамывает. «Нужно подыскать какой-нибудь транспорт», — подумал он. «Впереди у нас длинная дорога». Они пошли по улице, и на окраине города, на Мансанара-Сальреал, наткнулись на цыганский табор. Караван состоял из четырех ярко раскрашенных повозок с запряженными в них лошадьми. Сзади на повозках сидели женщины с детьми, одетые в цыганские наряды. «Подожди здесь, сестра», — сказал Рикардо. «Я попытаюсь договориться, чтобы нас подвезли». Он подошел к цыгану, управлявшему головной повозкой. Это был крепкий мужчина с полным набором цыганских регалий, включая серьги в ушах. «Буэнос тардос, сеньор!» «Я буду вам очень признателен, если вы подвезете меня и мою невесту». Цыган посмотрел на стоявшую поодаль Грассиэлу. «Можно. А куда вы направляетесь?» «В сторону Гуадарамских гор». «Я могу довести вас до Сарсео де Абахо». «Вы бы нам очень помогли, спасибо». Рикардо пожал цыгану руку и вложил в нее деньги. «Садитесь в последнюю повозку». «Грациас». Рикардо вернулся к стоявшей в ожидании Грассиэле. «Цыгане подвезут нас до Сарсео де Абахо», — сказал он ей. «Мы поедем в последней повозке». На мгновение ему показалось, что она откажется. Помедлив, она направилась к повозке. В ней сидела с полдюжины цыган. Они освободили место для Рикардо и Грассиэлы. Когда они стали забираться в повозку, Рикардо хотел было подсадить сестру, но стоило ему дотронуться до ее руки, как она неожиданно резко оттолкнула ее. «Ну и черт с тобой!» Когда Грассиэла забралась в повозку, его взгляд упал на ее обнажившуюся ногу, и он невольно подумал, «Таких красивых ног, как у нее, я еще никогда не видел». Устроившись поудобнее, насколько это было возможно на деревянном полу повозки, они двинулись в свой долгий путь. Грассиэла сидела в углу, ее глаза были закрыты, губы шевелились в молитве. Рикардо не мог оторвать от нее глаз. Время тянулось медленно. Нещадно палившее солнце, словно раскаленная печь, поджаривало землю. На ярко-синем небе не было ни облачка. Время от времени над пересекавшей равнины повозкой парили огромные птицы. «Быть, Леонардо», — подумал Рикардо, — «рыжий стервятник». На закате дня цыганский караван остановился, и к последней повозке подошел вожак. «Дальше мы вас не повезем», — сказал он Рикардо. «Мы направляемся в Венвелас». «Это не по пути. Мы вам очень благодарны», — сказал ему Рикардо. «Спасибо». Он протянул было руку Грасиэле, но вовремя спохватился. «Не могли бы вы продать нам с невестой немного еды?» — попросил Рикардо, обращаясь к вожаку табора. Повернувшись к одной из женщин, тот что-то ей сказал на незнакомом языке. Через несколько минут Рикардо протянули два свертка. «Muchas gracias», — поблагодарил он, вытаскивая деньги. Вожак внимательно посмотрел на него. «Вы с сестрой уже заплатили за еду». «Вы с сестрой?» «Значит, он понял». Но это не вызвало у Рикардо опасений. Правительство притесняло цыган не меньше, чем басков и каталонцев. «Идите с Богом!» Рикардо стоял, глядя вслед уходящему каравану, затем повернулся к Грасиэле. Она наблюдала за ним с молчаливым безразличием. «Тебе осталось недолго терпеть меня», — заверил ее Рикардо. «Скоро мы будем в Лагронью. Ты встретишься там со своими подругами, и вы отправитесь в монастырь в Мендавии». Никакой реакции. С таким же успехом можно было бы разговаривать с каменной стеной. Так я и разговариваю с каменной стеной. Их высадили в тихой долине среди яблонь, груш и смоковниц. В нескольких шагах от них текла река Дуратон, в которой было полно форели. В прошлом Рикардо часто приезжал сюда на рыбалку. Здесь можно было бы остановиться и прекрасно отдохнуть, но впереди у них был долгий путь. Повернувшись, он посмотрел на Гуадарамские горы, грядой тянувшиеся перед ними. Рикардо хорошо знал эту местность. Через горы пролегало несколько тропинок. По этим тропкам бродили дикие горные козы и волки, и если бы Рикардо был один, он пошел бы самой короткой дорогой. Но, учитывая то, что с ним была сестра Грасиэла, он решил идти по самой безопасной. «Нам лучше поторопиться», — сказал Рикардо. «У нас впереди длинный подъем». Он вовсе не собирался опаздывать на встречу в Лагронью. Пусть об этой безмолвной сестре беспокоится кто-нибудь другой. Сестра Грасиэла молча ждала, пока Рикардо пойдет вперед. Повернувшись, он начал подниматься в гору. Ступив на крутую тропинку, Грасиэла поскользнулась на мелких камнях, и Рикардо инстинктивно протянул ей руку, чтобы помочь. Отпрянув от руки, она выпрямилась. «Замечательно», — с раздражением подумал он. «Ну и ломай себе шею». Они продолжали подниматься к возвышавшейся над ними величественной вершине. Уходя все выше в горы, крутая тропинка сужалась, а холодный воздух становился разреженнее. Они пробирались на восток через сосновый лес. Впереди была деревня, где останавливались лыжники и альпинисты. Рикардо знал, что там можно найти горячую еду и отдохнуть в тепле. Это было заманчиво. «Слишком опасно», — решил он. «Лучше места для засады Акоки не найти». Он повернулся к сестре Грасиэле. «Мы обойдем деревню стороной. Ты еще можешь немного пройти без отдыха?» Посмотрев на него, она вместо ответа пошла дальше. Эта незаслуженная грубость обидела его, и он подумал, «Слава Богу, что в Лагроне я отвяжусь от нее! Боже, но почему же мне так не хочется с ней расставаться?»